Он двигался очень быстро. Как казалось, не может двигаться такое огромное животное. Он был высоким и широким, как гранитный утес. На спине засохла грязь после недавнего валяния в луже. Плечи и шея были покрыты безобразными пятнами, которые пересекали глубокие шрамы от колючих кустов и когтей львов. Из открытого рта стекала серебристая слюна, слезы исчертили дорожками волосатые щеки. Человек не смог бы охватить эту шею обеими руками, а рога были шире размаха рук взрослого мужчины. На шее, как грозди винограда, висели напившиеся крови клещи, от его запаха перехватывало дыхание. Он шел на них, величественный в своей ярости, и Питер фон Габера бросился навстречу. Полковник Бухарин прижал к плечу короткую винтовку, но тут перед ним возник фон Габера, и ему ничего не оставалось, как задрать ствол вверх. Питер двигался, как черный лесной дух. Он подошел сбоку, и буйвол вынужден был раньше времени мотнуть головой в попытке зацепить его рогом. Питер легко увернулся верхней частью корпуса, и острый рог прошел мимо всего на расстоянии ладони от его ребер и поднялся высоко вверх. Буйвол был открыт для удара от подбородка до складок кожи между массивных передних ног, и Питер фон Габера, используя вес своего тела и инерцию броска, направил в него блестящее лезвие. Буйвол сам набежал на острие. Живая плоть поглотила лезвие, раздался звук, словно ногу человека засасывало в болото. Лезвие вошло так глубоко, что в рану попали даже пальцы правой руки Питера, сжимавшей древко. Кровь облила его руку до самого плеча. Питер отпустил остяга и грациозно отскочил в сторону, а бык замер на прямых ногах, почувствовав глубоко в груди сталь. Он попытался преследовать Питера, но остановился, расставив коренастые передние ноги. Его глаза начинали затягиваться пеленой смерти. Питер фон Габера встал перед буйволом, высоко подняв руки. «Ха! Сотрясатель земли!» — крикнул он на языке Шона. «Ха! Небесный гром!»